— Не знаю, Джордан. Я видел только один миг и со спины. По телосложению он, пожалуй, подходит. Морин сделал знак официанту, который собрался было подойти и убрать со стола. Тот понял, удалился, оставив их вдвоем. Джордан продолжил свои рассуждения, хотя Морин уже знал, чем они закончатся. Теперь, когда сюжет с мелюзгой стал достоянием гласности, пусть этим займутся компетентные лица. Но нам с тобой надо знать, что произошло в той комнате. Где, когда и почему. Возможно, это и есть мотив всех убийств. И в то же время мы никому не можем об этом рассказывать, потому что любой, тот же Бурони, просто рассмеется нам в лицо, а то и позвонит в психиатрическую больницу. Морин почувствовала подступающую панику, но на сей раз, в отличие от предыдущего вечера, она опустила голову. И Джордан увидел, как предательски заблестели ее глаза. — Боюсь, я больше не выдержу, Джордан. Он накрыл ее руку ладонью. Морин удивилась, как этот человек умеет успокоить одним прикосновением. — Выдержишь, Морин. Ты сильная, и ты теперь не одна. А главное, ты в здравом уме. Я убежден в этом. Вот увидишь, рано или поздно весь этот кошмар кончится. Морин не успела ответить, потому что в этот момент к столу подошел худощавый человек в безупречно пошитом костюме и обратился к Джордану. — Сэр, если ваша очаровательная спутница говорит вам, что вы красавец, не верьте, она говорит об этом каждому встречному. Джордан ничего не понял, но, увидев улыбку, расцветшую на губах Морин, порадовался, что незнакомец прервал их беседу в самый тяжелый момент. — Джордан, это профессор Роско, он меня оперировал. Благодаря ему я опять вижу. Уильям, это мой друг Джордан Марсалис. Роско протянул руку Джордану, и по его рукопожатию тот понял, что перед ним человек искренний и уверенный в себе. — Извините, что помешал вам, но мы, врачи, как кинозвезды, любим наслаждаться плодами своих успехов. Порой это выглядит неуместно, но по-человечески нас можно понять. Роско усмехнулся и переключил внимание на Морин. — Как ваши глаза, комиссар? — Все замечательно, не знаю, как вас и благодарить. Хирург не заметил, что энтузиазм его пациентки насквозь фальшив. Не заметил он и тени, промелькнувшей по ее лицу, когда она произносила слова благодарности. А Джордан все это отлично заметил и спросил себя, как отреагировал бы Роско, зная на побочных эффектах своей операции. Морин, у меня такой выгодной пациентки еще не было. Помимо профессионального удовлетворения, передо мной еще распахнулись двери святая святых итальянской кухни. Оказывается, твой отец открыл мне ежедневные неограниченные кредиты, мне ужасно неловко. Он вжал голову в плечи и добавил с лукавой улыбкой. Поэтому я все-таки ужину здесь через день. Джордан указал на свободный стул рядом. — Мы уже заканчиваем, но если угодно. Лицо Уильяма Роско вмиг посерьезнело, и он повел глазами в сторону двоих мужчин, сидящих за столиком неподалеку. Оба средних лет, оба шикарно одеты, оба с каменными лицами. — Увы, не могу оставить вон тех баронов от медицины. Удивительно, как иногда занятия наукой выхолащивают чувство юмора. Он заговорщически подмигнул. Возможно, уже решил для себя, что связывает этих двоих, но ни Джордан, ни Морин не собирались это выяснять. — Ладно, детки, будьте счастливы. Кому и счастье, как не вам. Он повернулся и своей легкой походкой, подчеркивающей элегантность костюма, вернулся к коллегам,